гуляли как-то ранней весной медвежонок и зайчонок. Солнышко пригревало, но снег еще не растаял. Ой, зайчик, гляди-ка, подснежник. Да, точно. Ой, красивый какой. Да куда ты смотришь? Ты вот же он, вот. Я нашел, чур я первый. Ой, что-то у тебя, Мишенька, с глазами. Да какой же это подснежник? Подснежник, вот. Как? И он подснежник? Ну, дела. А почему это и он? Как раз он и есть. Цветок. Самый-самый ранний подснежник. А у тебя там непонятно что. А у меня гриб. Около березы из-под снега вырос гриб со сморщенной шляпкой бурого цвета, похожей на куриное яйцо на ножке. Правильно, юноша, я самый настоящий гриб-подснежник. За мою сморщенную шляпку меня прозвали Сморчком, но я не обижаюсь. Как только станет тепло, да если еще пройдут теплые дожди, моих братцев можно встретить под деревьями и кустами, чаще всего на вылках. Мы с подснежником первыми встречаем весну. А кроме вас никто под снегом не растет? Есть у меня брат Строчок, тоже, как и я, гриб-подснежник. Только он живет в лиственном лесу, а я больше люблю сосновых. Так чем мерзнуть, лучше бы навестили своего братца. Заодно и согрелись бы. Уж больно далеко отсюда лиственный лес. Пока доберусь, весна кончится, и братца моего уже не будет. Другие грибы вместо него появятся. Лучше погреюсь я на солнышке. Оно сейчас как раз из-за тучки выходить собирается. Бежал ежик по травке, решил на полянке грибы поискать. Вдруг навстречу зайчонок испуганно так говорит. Эй, ежонок, не ходи туда, там страшные ведьмины круги, там ведьма живет. Ой, что это за ерунда? Тетушка-сорока на дереве сидела, страшные истории про ведьм рассказывала. Эх, зайчик, и ты ей поверил? Эта белобокая говорила про очень вкусный гриб – шампиньон. Поодиночке этот гриб не встречается. Селятся шампиньоны семейками, будто кругами. Вот эти семейки и называют ведьмиными кругами. Если не веришь, конечно, не боишься. Пойдем посмотрим. Конечно, не боюсь. Тогда за мной. Прибежали зверьки на полянку и увидели самые обычные крупные грибы с шелковистой шляпкой белого цвета. Ну что, теперь не страшно? Не-а! Чтобы их не перепутать с другими грибами, которых так много в лесу, надо гриб надломить. Если на изломе он покраснел, значит, это шампиньон. Плавает маленький резвый лягушонок в небольшом озерке. Одному скучновато, решил хоть с плавающим растением поговорить. Послушай, водокрас, за что тебя так называют? Ты что, воду украшаешь? Подожди недельку, лягушонок, тогда все узнаешь. Рассказывай, подумаешь, плавающее растение. Я тоже плавать умею. Может, даже лучше тебя. <с- <с- Прошло несколько дней. Проснулся как-то утром лягушонок и обомлел. Над небольшими листочками водокраса, лежащими на воде, поднялись красивые белые цветки. Их было много, они украсили все озеро. Ну, теперь догадался, почему меня так называют? Догадался. Очень правильное имя тебе дали. Все любовались водокрасом, а Сока зашелестела. Ох, и хитер наш водокрас. Кря-кря, это почему же он хитрец? Ну, перед тем, как завянуть, он отращивает усы побеги. На конце каждого побега появляется узелочек-почечка. Опустится этот узелок на дно озера или болота и там перезимует. А придет весна, настанет пора просыпаться. Весной в почке образуется воздушный пузырек. Он-то и поднимет ее со дна. Пройдет немного времени, и из почки покажется зеленый листочек. Кря-кря, ох, ловко он придумал, не то что мы, утки. Каждый год зимовать на юг улетаем, кря-кря.